Не малодушествуй, не унывай, когда ненавидят тебя человеки за обличение путей их. Но паче радуйся, помня слова Спасителя. Блажени будете, егда возненавидят вас человецы.